Глава 12. Кольцо сжимается. Корабли второй оперативной группы подошли к Босфору за 2 часа до рассвета. Новицкий в темноте не решился подходить близко к проливу, опасаясь быть атакованным подводными лодками, и не только немецкими, но и своей, которая находилась в дозоре перед проливом. Как только над морем появились первые лучи солнца, вице-адмирал Новицкий послал 2 эсминца к Босфору вести наблюдение, а также установить контакт с дежурившей там нерпой, так как пользоваться радиостанцией было нежелательно. Сам с остальными кораблями держался вне видимости берега, ходя переменными ходами. Через час после восхода радиостанции кораблей стали перехватывать интенсивный радиообмен между турецкими радиостанциями. Некоторые частично были расшифрованы, из которых было узнано о бомбардировке Зунгулдака. После того, как перехватили радиограмму от адмирала Каськова, некоторое нервное напряжение было снято, так как стало известно, что Гебен еще в море, а не прячется в проливе. Теперь можно было спокойно ожидать его появления с востока, но вот только когда. После сообщения от командующего, что линейный крейсер идет курсом на болгарский порт Варна, но это может быть уловкой, позицию у пролива не покидать. 2 часа назад пришло сообщение о нахождении Гебена, за которым неотступно следовал Дерзкий, а в 20 милях за эсминцем первая оперативная группа. Сразу после последнего сообщения Новицкий оставил напротив Босфора эсминец Пылки, а Гневный отозвал и направил его вести наблюдение за подходом к проливу с севера. Надо было прикрыть путь вдоль европейского берега, если Гебен предпримет попытку проскочить где-то там. Поспешный точно такую же задачу выполнял у Анатолийского берега. Новицкий был готов к встрече с Гебеном. Дерзкий так и следовал за противником на почтительном расстоянии, ориентируясь только по верхушкам мачты шлейфу дыма. Трубецкой не знал, ведает ли германский адмирал, что у него на хвосте висит русский эсминец, или нет. Но работу русской радиостанции вблизи немцы определенно засекли, так как Гебен несколько раз ускорялся и менял курс, чтобы оторваться от эсминца. Но Трубецкой был всегда наготове и успевал среагировать на эти финты немцев. Когда до побережья Болгарии оставалось 50 миль, Гебен вновь изменил курс, ведший до этого к Варне, и направился в сторону Бургаса. Дерзкий повернул следом и, удостоверившись, что немец направляется туда, передал новый курс на Марию. Трубецкой направился в каюту немного передохнуть. «Николай Иванович, вы уж поглядывайте за германцем, а я немного передохну, но если чуть что, так сразу докладывайте». «Не беспокойтесь, Владимир Владимирович, не упустим мы его». В течение 15 минут Гебен не помышлял менять курс, продолжая идти точно к Бургасу, до которого оставалось 40 миль. Как вдруг Гебен развернулся и полным ходом пошел обратным курсом навстречу эсминцу. «Ваше благородие, корабль меняет курс», – доложил сигнальщик мичману Ивановскому. «И что он виляет туда-сюда своей кормой, как портовая шлюха», – пробубнил себе под нос мичман. Мичман стал разглядывать мачты на горизонте. По изменению длины реев определил, что корабль склоняется к югу. «Ваше высокоблагородие», – обратился мичман к командиру эсминца. «Гебен опять меняет курс. Предположительно, он берет курс на Босфор. Продолжать наблюдение». «Неужели Гебен решил идти прямо к Босфору?» – выдвинул предположение старший офицер. На мостике эсминца не сразу поняли, что это не очередное изменение курса, а Сушон просто захотел избавиться от хвоста. «Ваше высокоблагородие, корабль идет навстречу!» — взволнованно воскликнул сигнальщик, наблюдавший за маневрами Гебена. «Как навстречу?» Еще несколько биноклей было направлено на видневшиеся у горизонта мачты, которые и вправду начали приближаться. Каперанг не сразу среагировал на этот маневр противника. Мачты быстро приближались, вот уже показалась надстройка и трубы, идущего полным ходом навстречу линейного крейсера. «Лево на борт, самый полный!» – скомандовал Черниловский сокол. Дерзкий спешил удрать от грозного противника, но теперь эсминцу надо было идти против волны, а это потеря скорости. «Предупредите адмирала!» Через несколько минут Трубецкой был на мостике, быстро оценив обстановку. Он понимал, что придется очень постараться оторваться от дредноута, которому благодаря его мореходности легче идти против волны, чем эсминцу, у которого водоизмещение в 20 раз меньше. Преследователь медленно нагонял эсминец. «Вижу вспышку! Линкор открыл огонь!» – воскликнул мичман Ивановский. «Самый полный вперед! Курс на соединение с главными силами!» – скомандовал адмирал. «До Марии 40 миль», – подсказал командир эсминца. «Так это менее часа хода на встречных курсах, и мы выведем германца прямо под ее орудие». Через полминуты позади на приличном расстоянии от Дерзкого встали два огромных султана воды от разрывов 11-дюймовых снарядов. Эсминец выжимал что есть из своих турбин, преследователь больше не приближался. Но нет, Гибен не стал долго преследовать эсминец, через 10 минут он вновь повернул назад, но на прощание сделал еще один залп из носовой башни, легший с большим недолетом. Трубецкой вновь повернул за германцем, но теперь последовал за ним, не скрываясь, зная, что Бахерев со своим отрядом идет значительно ближе, чем какой-то час назад, и он всегда успеет добежать до него. Гибен уходил на полном ходу, так что Дерзкий едва успевал за ним, но германец опять подстроил пакость. «Ваше превосходительство, правый борт 60, показались дымы нескольких кораблей», последовало сообщение сигнальщика. «Левый борт 40, обнаружены дымы, предположительно крейсер и эсминец», тут же последовал доклад второго сигнальщика. «Наших кораблей на северо-западе не должно быть, значит, это противник», разглядывая приближающиеся дымы, констатировал Трубецкой. «Те, что с юга, могли бы быть нашими». Но неужели Новицкий бросил позицию Босфора? Нет, это маловероятно. Вот где оказывается турецкий флот, который мы искали. И мы влетаем в его объятия, объявил лейтенант Федосеев. Ваше превосходительство, надо уходить, взволнованно проговорил Кавторанг Черниловский сокол. Уходим, Николай Иванович. Право руля! Эсминец на полном ходу пошел на циркуляцию, приобретая крен около 9 градусов. Развернувшись, Трубецкой быстро оторвался от противника. Да противник и не пытался преследовать. Три эсминца при поддержке крейсера просто прикрыли отход Гебена. Все линейные корабли типа «Императрица Мария» страдали одним большим конструктивным недостатком. Их носовая оконечность была перетяжелена. Особенно это касается головного линкора. Как говорят моряки, в воде корабль сидел свиньей, и поэтому на ходу, даже при малом волнении, он зарывался носом в волны и плохо на них всходил. При этом он так черпал воду носом, а она, разбиваясь о переднюю башню, вздымалась фонтанами и заливала боевую рубку и мостик. Крейсер «Память Меркурия» в этом плане и то меньше страдал в свежую погоду, чем линкор. При волнении носовые казематы противоминной артиллерии заливают водой, и они бездействуют. Еще предыдущий командующий Черноморским флотом предпринял попытку по уменьшению дифферента на Марии. Он приказал уменьшить боезапас двух первых башен главного калибра и носовой группы противоминной артиллерии. Больше загрузив кормовые отсеки и перетасовав грузы. Но все эти мероприятия мало помогли с дифферентом. Бахерев после своего первого боевого недельного похода на императрице Марии обратился к адмиралу Григоровичу с просьбой. Для уменьшения дифферента на носу линейного корабля императрица Мария дать разрешение на снятие из переднего каземата двух 130-мм орудий. Остальных будет вполне достаточно для защиты от атак эсминцев противника, а амбразуры заделать. То же было проделано и с более благополучной в этом отношении Екатериной Великой. Командующий также решил все вопросы и с третьим линкором. Пока корабль находится в достройке, его надстройки и носовая оконечность переделываются по проекту корабельного инженера Маслова, который был разработан им еще в прошлом году в Петрограде для балтийских линкоров, но немного переработан инженером Юркевичем уже здесь, в Николаеве. Кроме того, Юркевич и прибывший в Николаев Костенко разработали новый проект по полной переделке носовой оконечности линкора «Николай I», который уже осуществляется на заводе «Наваль». Модернизацию первой пары линкоров предполагалось начать с головного, после того, как только будет покончено с этим Гебеном. Солнце перевалило зенит и теперь опускалось на вторую половину небосклона, а мы все еще преследовали Гебен. Он несколько раз менял свой курс, сбивая со своего следа Дерзкий, следовавший на почтительном расстоянии позади линейного крейсера. Все эти попытки немцев оказались на руку только нам, так как мы сумели сократить дистанцию до 30 миль. Но следующая радиограмма от Трубецкого пришла неутешительная. Он упустил Гебена. Немцы заманили Трубецкого в ловушку, но тому удалось выскользнуть из нее. Но этим воспользовался Гебен, и куда он после этого взял курс, неизвестно. Где нам его теперь искать? Пошел ли он на юг к Босфору или на север к Варне, а может прямо в Бургас? Высказал свое мнение командир линкора. «Иван Семенович, вы как командир линейного корабля, поставьте себя на место Сушона». «Поставили? А теперь скажите, куда бы вы повели свой корабль?» Кузнецов ненадолго задумался. Он не ожидал от меня такого вопроса. «Ваше превосходительство, я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, но точно не пошел и не стал бы искать пристанище в Варне. Если где-то прятаться, то только в Бургасе. Все-таки этот порт находится в глубине бухты, которую защищает несколько мощных береговых батарей. Подходы к порту заминированы. Там есть где поставить корабль так, что его с моря не видно, а без корректировки его бесполезно обстреливать. Так что, ваше превосходительство, я пошел бы в Бургас». «А попытку прорыва в Босфор вы что, не рассматриваете?» «Если бы мне представилась возможность где-то на время отсидеться, пока блокада пролива не будет снята, то я так и поступил бы». «Представь, я не буду снимать блокаду до тех пор, пока ты не вылезешь из своего Бургаса, а направлю на бомбардировку порта и находящихся в этом порту кораблей все свои гидрокрейсера, а с моря поддержу огнем орудий». «Но вы не можете оставаться долго в море, вам нужен уголь, и как только станет известно, что один из линкоров ушел для пополнения в Севастополь, вот тогда и предприму такую попытку прорыва. Оказаться между двух линкоров – это смертельно для любого корабля, а пойти на прорыв мимо одного – есть шанс прорваться. Все будет зависеть от удачи и выучки экипажа. Оба корабля получат тяжелые повреждения». Но Гебину будет несравнимо ближе до своего берега, чем его противнику. А если еще подводную лодку, а то и все оставшиеся в наличии у немцев послать за поврежденным линкором, тогда можно и победу праздновать. Так ты не забывай, что помимо двух линкоров мы можем Каськова с его броненосцами выдвинуть к проливу. Сушону о них хорошо известно, и наверняка он их также принимает в расчет. А с подходом броненосцев мы можем по очереди проводить бункеровку. Это дает нам уже неограниченное время блокады. Самолет из гидрокрейсеров и один из отрядов поддержки все время будут бомбить и обстреливать порт. Корректировать огонь кораблей также будут самолеты. Не представляю, как они эту корректировку будут осуществлять. А вот над этим надо будет подумать. Сейчас, Иван Семенович, берем курс на Босфор. Ваше превосходительство, почему именно на Босфор? Туда направляется или направится Гебин. Ваше превосходительство, почему вы в этом уверены, что Гебин направляется именно туда? Так вы сами только что сказали. Пока у пролива один линейный корабль, есть шанс с боем прорваться туда. Но я также предполагал, что Гебин попробует отстояться в Бургасе. А мы сейчас сделаем так, что Сушон отвергнет любую мысль о том, чтобы спрятаться в одном из болгарских портов. И как это мы его заставим от этой мысли отказаться? Это уже Вердеревский не выдержал нашей дискуссии с Кузнецовым. Да очень просто это сделать. Возьмем и подскажем ему. Мои офицеры недоуменно посмотрели на меня. Вызвать лейтенанта Квасникова. Скажи-ка нам, лейтенант, обратился я к Квасникову после того, как он прибыл на мостик. Германец молчит. Так точно, ваше превосходительство, прошел час, как его радиостанция замолчала. Понятно. Но не забывай, слушай все переговоры турок. Может, что услышите и после того, как прочитаете, мы поймем, где сейчас на самом деле Гебин. Но я вызвал тебя вот почему. Сейчас вы там у себя в отделении составите радиограммы, предназначенные адмиралу Каськову, и в штаб флота так, чтобы их мог прочитать противник, и через 40 минут их отправишь. Вам все понятно? Так точно. Послать радиограмму адмиралу Каськову такого содержания. Приказываю с отрядом спешно двигаться к Босфору на соединение со второй оперативной группой. Радиограмму в штаб флота. Направить оба гидрокрейсера с полными авиаотрядами в район, расположенный в 30 милях восточнее Бургаса, на соединение с первой оперативной группой. Все, лейтенант, теперь можешь идти. Теперь что скажете, господа офицеры? Что предпримет Сушон после того, как перехватит и прочитает наши радиограммы? Я думаю, после прочтения первой депеши Сушон поймет, что мы стягиваем все силы к проливу и будем сторожить его там, высказался капитан Кузнецов. Вот именно, Иван Семенович, он так и подумает. Раз я вызываю еще и броненосцы, которые встанут у Босфора, то, по его разумению, я с двумя линкорами начну прочесывать все прибрежные дыры, где может затаиться Гебин, а, возможно, решит, что хватит и одного линкора на его поиски. И ему станет понятно, если он войдет в один из болгарских портов, то обратно мы его уже не выпустим. И поймет он это после прочтения второй радиограммы, из которой узнает, что мы вызвали еще и гидрокрейсера с гидропланами, высказал мою задумку Вердеревский. Я предполагаю, что он решит так. Пока броненосцы не подошли к проливу, надо попробовать прорваться в него во что бы то ни стало. Если соберется весь русский флот, то ему ни за что не прорваться в пролив. Спрятаться тоже негде, так как за короткое время корабль не скрыть маскировкой. Попытку интернироваться тоже он отвергнет, понимая, что рано или поздно Румыния может выступить на нашей стороне, и тогда корабль попадет в наши руки. Остается только затопить свой корабль. Но сделает это он только после попытки прорыва, или сразу после того, как поймет, что другого выхода у него нет. «И он пойдет на прорыв сейчас!» – воскликнул лейтенант Никишин. «Да, вот поэтому-то мы и идем к Босфору». «А как же отряд контр-адмирала Каськова и гидрокрейсера?» – задал вопрос Кузнецов. «А что, Каськов, к Босфору он поспеет не ранее завтрашнего утра. Будем надеяться, что адмирал Сушон предпримет свою попытку прорыва раньше этого времени». Тогда повернем Каськова обратно. Пройдется вдоль побережья, заглянет в Эрегли. Поди к тому времени турецкие пароходы не успеют оттуда уйти. Капитан второго ранга Тихменев докладывал нам о 5 транспортах и 3 канонерских лодках, укрывшихся в порту. Но возможно, что их там больше скрывается. Если что, он и там может поупражняться в стрельбе под транспортом и портовым сооружением. Подводная лодка «Морж» старшего лейтенанта Погорецкого находилась на позиции в 10 милях юго-восточнее Варны. После того, как Китицын бросился в погоню за конвоем, Погорецкий оставался у Босфора до следующего утра, пока не пришла на замену тюленю Нерпа старшего лейтенанта Маркова. Сдав позицию Маркову, Погорецкий направился в сторону Варны, где ему надлежало пробыть еще 4 дня. Пока и его не сменит на позиции подводная лодка «Нарвал». На мостике, кроме Погорецкого, находился мичман Ковалевский, инженер-механик, сигнальный боцманат Мальцев и штурман-мичман Шварц. Время приближалось к 5 часам после полудня, когда на северо-востоке показались многочисленные дымы. «Ваше благородие, дымы по правому борту!» – воскликнул сигнальщик. «Боевая тревога! Приготовиться к погружению!» – скомандовал Погорецкий. На ходовой рубке остался только командир и Мальцев. «И что это за корабли оттуда надвигаются?» – проносились мысли в голове Старлея. «Их довольно-таки много, больше 10 будет. Если это наши, тогда кто? Новицкий у пролива находится, командующий, но он где-то восточнее преследует Гебен. Если это еще кто-то из наших идет из Севастополя, то мы о том предупреждения не получали». «Право на борт!» – отдал распоряжение Погорецкий. Лодка покатилась вправо, беря курс на видимые у горизонта дымы. Через 10 минут сближения выяснилось, что это корабли противника. 6 транспортных судов под охраной крейсера и 7 эсминцев, согласно их курсу, идут к Варне. «Быстро вниз!» – приказал командир своему матросу и сам следом бросился за ним к люку. «Погружение! Приготовиться к атаке!» – последовали далее приказы. Лодка пошла на перехват кораблей противника, занимая позицию для атаки. Когда до атаки оставалось не так много времени, еще чуть-чуть подождать, и они сами подставят свои борта под торпеды «Моржу». Крейсер и 3 эсминца вдруг изменили курс, и, как показалось Погорецкому, они идут прямо на него. «Погружение на 20 метров! Убрать перископ! Право на борт!» Погорецкий решил, что турки его обнаружили, завидя торчащий из воды перископ. Но было тихо, по предполагаемому месту никто не стрелял, да и шумы не приближались к лодке. Через несколько минут пришлось вновь всплывать под перископ и выяснять причину бездействия турок. Выяснилось, что транспорты как шли, так и идут тем же курсом, но под охраной 4 эсминцев. Крейсер и 3 турбинных эсминца, повернув на обратный курс, уходили на восток, а не на юг, к проливу. Пронесло, значит, нас они не заметили. Куда это турки направились? Неужели решили поддержать Гебен? Смирнов, принять лево-10. Погорецкий решил действовать, пока еще есть возможность перехватить суда противника. Каплинский, все, что есть, подать на электромоторы. Ваше благородие, больше 20 минут нам не пройти, батареи быстро сядут. Нам этого вполне хватит, лишь бы успеть сблизиться с конвоем. Мичман, проложить курс в точку перехвата. Шварц на минуту приник к перископу, потом вновь уступил место командиру. После произведенных расчетов курс был подкорректирован. Принять еще 2 градуса влево. Если противник не изменит курс, через 10 минут выйдем в точку, откуда можно произвести атаку. Командир вновь приник к перископу, разглядывая суда. А транспорты-то идут порожними, это видно по их осадке. Что будем делать? Атаковать или пропустим? Посмотри, лейтенант. Погорецкий обратился к Швепсу. Старший офицер также оценил конвой. Надо атаковать. Оторвавшись от перископа, проговорил он. Тут все суда более 5000 тонн каждый. Такой транспорт, хоть и без груза, сам по себе заманчивая цель. У турок их единицы, и потому каждый на вес золота. Решено. Атакуем. Еще через несколько минут Погорецкий отдал команду. Приготовить оба носовых минных аппарата, а также оба последние палубные. Погорецкий после инцидента при бомбежке с наружными торпедными аппаратами брал теперь туда только 4 торпеды. Бортовые развернуть на 15 градусов. Лодка приближалась к точке пуска. Оставалось совсем немного времени, и можно было попытать счастье и произвести 4-торпедный залп. Но в этот момент лодка была обнаружена. Турецкий эсминец пошел на лодку, как только завидел перископ и бурун, создаваемый им. Первый 65-миллиметровый снаряд разорвался в воде за 100 метров до перископа. Потом был перелет. Вскоре к обстрелу присоединились 2 47-миллиметровых орудия. Эти последние орудия были не так опасны, когда лодка шла на глубине. Другое дело, если на поверхности да прямое попадание в корпус, то пробоина обеспечена. Погорецкий упорно продолжал идти на перехват кораблей. Еще мгновение, и можно производить залп. Но и этот эсминец надвигался, намереваясь таранить лодку. Дальше оставаться под перископом было опасно, так как эсминец пристрелялся, и вот несколько снарядов разорвалось довольно близко от лодки. Пришлось выпускать торпеды с 1,5 миль до ближайшего судна и сразу уходить на глубину. Когда подлодка погружалась, все услышали, что в палубу в районе рубки что-то ударилось с металлическим лязгом, покаталось по настилу и успокоилось. Сам по себе удар был слабый, это выглядело, как будто что-то опустилось сверху на лодку. Что это были за звуки, пока не ясно, и решили выяснить их происхождение только после всплытия. Но всех обрадовал другой звук, раздавшийся через 2,5 минуты. Это был взрыв торпеды. Лодка оставалась под водой, всплытие посмотреть не представлялось возможным, так как было слышно, как над тобой в непосредственной близости ходит эсминец, изредка постреливая для профилактики и самоуспокоения. Погорецкий медленно уходил в сторону болгарского побережья, почти параллельно конвою. Он надеялся еще раз выйти на конвой, так как у него в кормовых трубах есть еще 2 торпеды, и их надо использовать. Если не удастся догнать этот конвой, то он встанет напротив порта и будет ждать подходящего случая. Для этого у него есть в запасе 3 суток. Вначале перестали рваться редкие снаряды, а через 15 минут шумы винтов, ходящего над головой эсминца, перестали совсем прослушиваться. «Всплываем под перископ. Смирнов, если что, рули сразу на погружение». Как только перископ показался над водой, Погорецкий быстро оглядел горизонт. Конвой находился в 4 милях от лодки на северо-запад. но вот в его составе было только 5 транспортов и 2 эсминца. Еще один эсминец находился в миле от лодки между конвоем и лодкой, и там ходил зигзагами. В 2 милях на юг от Маржа стоял без хода транспорт, имея заметный крен на левый борт, а рядом еще один эсминец. Похоже, он пытается взять его на буксир, а возможно, снимает экипаж. «Ваше благородие, не скажете, мы кого-то потопили?» — задал вопрос минный унтер-офицер Владимиров. «Нет, потопить мы его не потопили, а вот остановить мы его остановили. Будь он с грузом, возможно, сейчас покоился бы на дне. У нас есть еще 2 торпеды, надо подойти ближе и потратить оставшиеся торпеды на него». Погорецкий решил подойти к судну под водой, чтобы торчавшим перископом не дать обнаружить себя. Определив расстояние до цели, свой курс и убрав перископ, погрузившись на 20 метров, стал подкрадываться к поврежденному транспорту. Пройдя под водой 15 минут, вновь всплыли под перископ, проверить, сколько осталось до судна и не сбились ли с курса. С курса не сбились, но судно на буксир взял эсминец, и теперь, коптя от натуги черным дымом из труб, тащил его в сторону Варны, и было до него кабельтовых 6. В принципе, для атаки дистанция была приемлемой, будь торпеды в носовых аппаратах, но вот они-то были в кормовых, а это значит, надо разворачиваться, чтобы ими воспользоваться, а это время. Взяв новый курс на судно, было решено обогнать его под водой и только тогда воспользоваться ими. Обогнать вот эту сцепку не составит труда. Максимум, на что способен эсминец, таща это судно, 4 узла. Тогда, когда морж, если постарается, то выдаст все 9 узлов. С каждой минутой шум винтов все приближался. Значит, лодка идет верно. Вот уже винты грохочут над подлодкой, потом уже позади нее. Через 20 минут после этого раздается команда Погорецкого. «Всплыть под перископ!» Эсминец, у которого на привязи болтался транспорт, был в полумиле от подлодки и шел прямо на нее. Второй эсминец двигался на левой раковине этой сцепки и пока угрозы не представлял. «Убрать перископ, погружение 10 метров, право 45, половину мощности на электромоторы». Морж стал отворачивать от этого маленького конвоя вправо и увеличивать дистанцию, чтобы можно было атаковать транспорт. И вот командир уже порывался отдать команду всплыть под перископ, как послышался шум приближающегося корабля. Судя по скорости его приближения, в эту сторону шел эсминец. Пришлось вновь ждать, когда этот эсминец удалится, а он, как назло, и не собирался далеко уходить. Шум его винтов оставался в пределах слышимости. Значит, он где-то в паре кабельтовых от левого борта. «И долго он тут крутиться будет, нам и перископ теперь не поднять, слишком близко. Могут сразу заметить и не позволят выйти в атаку», — начал возмущаться лейтенант Швепс. «Вам не кажется, что и по правому борту шум винтов приближается? Это уже недалеко второй эсминец с транспортом». Все прислушались к шумам, раздающимся за бортом, но пока слышно было работу машин и винтов с левого борта. «Идем дальше, и там попробуем всплыть под перископ и оглядеться», — распорядился Погорецкий. Пройдя под водой почти параллельным курсом, но с небольшим расхождением минут 15, решили всплыть под перископ, так как шумов, издаваемых эсминцем, уже не было. До головного турка было 6 кабельтовых, до транспорта около мили. Сейчас морж находился впереди и чуть правее курса турецких кораблей. Оставалось только ждать, когда они сами подойдут под нацеленные на них торпедные аппараты. Чтобы раньше времени не быть обнаруженными, на 5 минут убрали перископ. Подняв перископ в следующий раз, определили, что головной эсминец уже миновал подлодку и сейчас подходил под удар второй эсминец с транспортом на буксире. А не попробовать ли нам вначале поразить этот эсминец, потратить одну торпеду, а транспорт от нас никуда не денется без хода? «Так есть еще один эсминец. С ним как быть?» – спросил лейтенант Швепс. «И до Варды недалеко, может подкрепление подойти. Я думаю, вначале подрываем транспорт. Если будет возможность, то и эсминец». Решили воспользоваться планом старшего офицера и не рисковать. Торпеда, выпущенная с трех кабельтовых, поразила транспорт в корму. Взрыв выбросил огромное облако черной угольной пыли. Видимо, торпеда попала в угольный бункер. Пока Погорецкий брал на прицел эсминец, тот сумел отдать буксир и набирал ход. Выпущенная Старлеем последняя торпеда прошла мимо, пришлось вновь нырять на глубину. Через два часа подлодка была уже в 10 милях от погрузившегося под воду транспорта. Какая благодать, когда в этом времени никаких средств обнаружения подводных лодок в арсенале турецкого флота не было, так что морж в относительной безопасности отошел на восток и впоследствии всплыл на поверхность. Еще через несколько минут в штаб Черноморского флота ушла радиограмма о составе конвоя, шедшего в Варну, о крейсере с эсминцами, ушедшими куда-то на юго-восток, а также с просьбой вернуться на базу в связи с полным отсутствием торпед. Броненосцы, продолжая перестрелку с Гибином, уже почти повернули на обратный курс к Зунгулдаку, когда германец получил второе попадание. На этот раз снаряд попал под кормовой мостик, вызвав там пожар. После этого попадания Гибин отвернул и стал уходить на северо-запад. Адмирал Каськов после непродолжительного боя с Гибином остался доволен его исходом. Корабли прямых попаданий избежали, а повреждения не в счет. Противник свой замысел не выполнил, обстрел порта не сорвал, его туда просто не подпустили. Вернувшись после боя с Гибином к Зунгулдаку, Каськов возобновил бомбардировку порта. Пока его броненосцы отсутствовали, на береговых батареях шли восстановительные работы. Были эвакуированы все раненые, убраны убитые. Туркам даже удалось ввести в строй одно из поврежденных орудий. Крейсер «Прут», благодаря своей дальнобойной артиллерии, держался вне досягаемости с берега, но и сам не слишком преуспел в обстреле судов в порту из-за дальности и вновь поставленной дымовой завесы. Так еще дым от пожаров также мешал прицельной стрельбе. Пара эсминцев, что была придана крейсеру, была отогнана от входа в порт огнем береговых батарей. Пришлось избегать и добить стоявший под берегом поврежденный турецкий транспорт. Каськову вновь пришлось начать контрбатарейную борьбу, вызвав огонь на себя и этим облегчить положение крейсера и эсминцев, обстреливающих непосредственно транспорты в порту. Через час сосредоточенным огнем броненосцев батареи были подавлены и замолчали. Хотя с началом сегодняшней бомбардировки порта там удалось потопить несколько транспортов, еще с десяток интенсивно горело, да и на других что-то тлело. На берегу были разрушения и многочисленные жертвы среди выгруженных войск, которые не успели покинуть порт. Из-за нехватки боеприпасов на кораблях интенсивность обстрела постепенно начала спадать. На угольных эсминцах фугасные снаряды заканчивались, правда, были еще осветительные и ныряющие, и, конечно, шрапнель. На нефтяных, ввиду того, что им пришлось немного меньше поучаствовать в обстреле порта, еще оставалось немного снарядов. Можно и на этом закончить обстрел и отходить, все же урон нанесен немалый, и судам, и грузам на их борту. потери в живой силе тоже должны быть значительные. Но адмирал решил вновь повторить попытку проникновения в порт и нанести удар по транспортам торпедами. Старк повторно за сегодняшний день повел свои эсминцы на прорыв в порт, намереваясь использовать все торпедные аппараты. Все же на трех эсминцах 30 торпед, а это очень весомый аргумент на то, чтобы отправить все оставшиеся корабли на дно. Но использовать все свои торпеды сумел только быстрый Бубнова. Он входил в порт вторым. Когда эсминцы вошли в порт, намереваясь не спеша перетопить все суда, с берега открыли огонь полевые орудия. Турки успели выгрузить кое-что из снаряжения 4-го корпуса турецкой армии, переброшенного сюда из Измира, в том числе некоторое количество орудий полевой артиллерии. Те из орудий, что не успели вывести за город, установили в порту и кое-где на возвышенностях в самом городе. Они-то и открыли огонь по вошедшим в порт эсминцам. Старк не ожидал такого приветствия от турок, когда около десятка орудий встречают твой торжественный вход в порт фугасными и шрапнельными снарядами. Снаряды довольно близко и кучно рвались около эсминцев. Почему-то основной огонь был сосредоточен на головном и замыкающем эсминцах. Там появились раненые и убитые. Пришлось маневрировать, и ни о какой прицельной стрельбе по судам речи уже не было. Громкий успел разрядить только 3 торпедных аппарата, поразить один транспорт, и тот бы утонул без его помощи, так как горел пораженный несколькими снарядами еще во время обстрела. Бубнов воспользовался тем, что его обстреливало всего 2 орудия, прошелся на большой скорости вдоль причалов и разрядил все свои аппараты и попал в 2 судна. Эсминец счастливый Кафтранга Фуса получил прямое попадание фугасным снарядом в радиорубку. Потеряв 3 человек убитыми и столько же ранеными, успел разрядить только 1 торпедный аппарат, но ни в кого не попал, а сразу развернулся на обратный курс из порта. В этом прорыве эсминцы Старка получили незначительные повреждения, но потеряли 5 человек убитыми и 7 ранеными. Это была последняя фаза операции по уничтожению транспортной флотилии турок, предпринятой адмиралом Каськовым. После того, как эсминцы покинули порт, весь синопский отряд собрался и направился к месту базирования. Но через 4 часа, когда корабли были на расстоянии 50 миль восточнее Зунгулдака, пришла радиограмма от командующего «Срочно идти к Босфору».